праздником всех поздравляем. Воскрешение Лазаря, конец поста, вступление в Страстную Седмицу нашу. Господи, говорят посланные сестрами Лазаря ко Христу, тот, кого ты любишь, болен. Нет ничего нового в том, что те, кого любит Бог, болеют. Мы все знаем, как во время Великого Поста обостряются у нас искушения, скорби, выявляются наши недуги, не только душевные, но и телесные. И великое утешение для нас, когда мы болеем, в том, что многие молятся за нас. И в этом одно из главных значений наших болезней. Многие молятся за нас в это время, возносят свои молитвы к Богу. Кто-то сказал, что чудо – это просто молитвы многих, на которые Бог ответил. И сам Господь любит нас и знает все, что происходит с нами, и заботится о нас там, где кажется, что Он медлит с помощью, откладывает ее. При первом слове на самом деле Он слышит нас и готов сказать «Вот я». Он как бы медлит, желая явить нам большую милость. Он ждет, когда покаяние наше станет подлинно глубоким. И наш молитвенный плач, с которого начинался Великий пост, «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, будет у нас исходить поистине из глубины». Так и теперь, среди безутешного горя своих друзей в Вифании, Господь все время помнит о них, но не спешит к ним. Но когда все доходит до последнего предела, имя Лазарь означает «Бог мне помощник». Когда умирает человек, когда священник умирает и обносит гроб с его телом вокруг храма, поют «Помощник и покровитель быть мне Бог». Помощник Бог, когда уже никто и ничто не может помочь, открывается в этот час. И вот когда все доходит до последнего предела, Бог показывает, что наступает Его время. Пусть и нас сегодня выведет из глубин греховных, из глубин отчаяния, знание о том, что предел нашей беды – Божий час. Завершился наш Великий пост, и мы услышим завтра вечером, что Господь грядет на вольную страсть. Не 12 ли часов во дне, говорит Он, вступая в свои страдания. Жизнь человеческая – день. Великий пост – день. Кто ходит днем, тот не спотыкается, тот твердо идет, потому что свет дня освещает его путь, и он видит, куда он идет. Когда кончается жизнь, наступает ночь, и когда кончается Четыридесятница, приходит мрак креста от того, что среди полудня солнце погаснет от шестого часа до девятого. А вернее сказать от того, что такой ослепительный свет исходит от креста, что ничего не видно для наших слабых глаз. Да, на самом деле все наоборот. Жизнь наша ночь, а смерть день. И Великий пост наш ночь, а Страстная Седмица день. Ночь – это жизнь без Христа, жизнь, где господствует грех. Но нужен свет мира Христос, чтобы мы увидели тьму, в которой мы идем, спотыкаясь и вновь поднимаясь. Ко Христу идем, к Его кресту. Смысл всей нашей жизни и нашего Великого Поста заключается в том, чтобы мы увидели это до последней глубины, увидели это предельно. Есть иная ночь. Предельная слепота, когда человек не отличает жизнь от смерти, подобно Иуде, о котором сказано, что на Тайной Вечере, когда он намочил руку в солило, он тотчас вышел, и сказано, и была ночь. В мире теперь ночь, та самая ночь, когда человечество уходит от Христа Бога, и грех всецело овладевает им. Наступает в мире тьма, когда никто не может делать, только Христос. Да будет дано нам в эти страстные дни быть среди друзей Христовых, среди учеников Господа. Не как Иуда, но как Фома, который, услышав о смерти Лазаря, о том, что Господь идет в убийственный Иерусалим, в отчаянии и верности своему Господу взывает: «Идем, и мы умрем с Ним». Или как Петр, который на Тайной вечере от полноты любящего сердца скажет: «Господи, с Тобой готов на смерть и в темницу». Хотя и Фома, и Петр споткнутся в своей вере, но когда их отчаяние, их устремленность ко Господу достигнут предела, Господь явит им славу Своего креста и воскресения. «Эта болезнь, — говорит Христос о Лазаре, — не к смерти, но к славе Божией. Пусть будет дана нам сегодня радость узнать, что все болезни, которые посылает нам Господь, все наши поражения, которые Он попускает быть, не к смерти, но к славе Его. Если Бог прославляется нашими скорбями, задумаемся о том, как мы должны переносить их. Пусть все, кого любит Христос, знают сегодня, что для того даются нам эти сегодняшние страшные испытания, чтобы Сын Божий прославился и в нас прославился, совершив великое чудо, подобное воскрешению мертвых. Он дает возможность злу показать в полноте свою силу, чтобы все увидели, что может сделать Бог. Поэтому никто пусть не смущается, глядя на то, что происходит вокруг нас сегодня. Никто пусть не страшится своих грехов, если взор его устремлен ко Господу, так как Церковь открывает нам сегодня. И Церковь Святая напоминает нам также сегодня, что за эту славу Господь заплатил дорогою ценою, своей крестной смертью. Праздник Лазаревой субботы мы празднуем, чтобы приобщиться этой тайне, чтобы и нам, когда придет к нам наш час неизбежный, когда и мы будем испытаны верностью Господу, было дано нам не оттолкнуть свой крест, а с радостью принять его и увидеть, что испытания, которые мы должны понести, честь и милость, дарованные нам Господом, наша слава и путь к еще большей славе, вечной Пасхи Его. Аминь.